Андреасу показалось, что алые губы Анны улыбаются так, словно она прямо в этот момент испытывает экстаз. Если бы она стала все отрицать, Андреас имел бы возможность отступить, предположив, что в конце концов он все-таки ошибся. Но признание жены стало величайшей насмешкой над ним. Он должен был стереть с ее лица эту глумливую усмешку. Одним стремительным движением Андреас сунул руку в карман куртки и достал пистолет. Анна даже не посмотрела на него. Она откинула голову назад, круглые бусины подпрыгивали на ее шее от смеха. Анна словно обезумела. Никогда она задыхалась, окончательно свихнувшись от возбуждения, потому что наконец-то говорила мужу правду. Никогда я не любила никого, кроме Маноли. Ее слова щелкнули, как хлыст, прорезав воздух вокруг Андреаса. На центральной площади деревни Киритсис наблюдал за тем, как первые брызги фейерверка взлетели в ясное небо. Ракеты должны были запускать каждый час до самой полуночи. Каждая из них взрывалась яростным шумом, разбрасывая фонтаны искр, которые отражались в спокойном море, как некие драгоценности. Когда первый залп фейерверка закончился, его свет погас, настала минута тишины, и теперь должен был вновь заиграть оркестр. Но прежде чем музыканты успели приняться за дело, послышались еще два громких и неожиданных хлопка. Киритсис посмотрел вверх, ожидая увидеть очередной взрыв сверкающих искр, падающих с неба. Но тут же стало ясно, что дело в чем-то другом. Послышался шум со стороны парковки рядом с площадью. Там всего несколько минут назад остановилась чья-то машина, и теперь стало видно, что на переднем пассажирском сиденье неподвижно лежит какая-то женщина. Киритсис побежал к машине. На мгновение ему показалось, что вся толпа просто окаменела. Люди пришли в ужас от того, что подобное могло произойти прямо в разгар веселья. Их это парализовало, но все расступались, пропуская врача. Киритсис пощупал пульс женщины. Он был слабым, но признаки жизни еще присутствовали. «Нужно ее переместить», — сказал он доктору Лопакису, уже догнавшему его. Как по волшебству появились одеяла и подушки, принесенные из ближайшего дома, и мужчины, осторожно достав женщину из машины, уложили ее на землю. Толпа по их просьбе отошла на уважительное расстояние, чтобы не мешать врачам делать свое дело. Мария пробилась вперед, чтобы посмотреть, не может ли она чем-то помочь. Но когда женщину уложили на одеяло, она вдруг поняла, кого именно держит в перепачканных кровью руках доктора. И в толпе тоже многие узнали ее, и послышался общий вздох ужаса. Ошибки быть не могло. Черные волосы, пышная грудь, нарядное платье, теперь пропитавшееся кровью, дорогое платье, какого даже в праздники не могли надеть деревенские. Да, никто не усомнился в том, что это Анна Вандулакис. Мария упала рядом с ней на колени. «Это моя сестра», — сквозь рыдания шептала она Киритсису. «Моя сестра!» Кто-то в толпе громко закричал. «Найдите Георгиса!» Через несколько секунд Георгис уже стоял на коленях рядом с Марией, безмолвно рыдая при виде старшей дочери, чья жизнь угасала раньше срока. Через несколько минут все было кончено. Анна так и не пришла в сознание. Она умерла на руках тех двоих, кто любил ее сильнее всех, и они отчаянно молились о спасении ее души. «Почему, почему?» — сквозь слезы повторял Георгис. Мария знала ответ, но не собиралась ничего говорить отцу. Это лишь усилило бы его горе. В этот страшный момент молчание и неведение помогли бы ему больше, чем что-либо другое. Георгис все равно скоро узнает правду, но в будущем его никогда не перестанет мучить мысль о том, что он в один и тот же вечер обрел одну дочь и потерял другую.